Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Михаил Атаманов. Паутина миров. Введение. Точка невозврата. Москва. Командный центр «Онега-3». Министерство обороны РФ. Малый зал совещаний. Иван Лазовский сильно нервничал, хотя и старался не показывать вида. Впервые за недолгий пока что срок руководства фракции Human 3 его вызвали на ковер кураторы проекта «Купол». И хотя особых причин для недовольства начальства молодой дипломат не видел, все равно мало приятного в том, что тебя срочно выдергивают из игры прямо с важных переговоров с союзной немецкой фракцией и специально вызванным военным вертолетом отправляют в Москву. Интересно, что могло такого случиться? Дела во фракции в последнее время шли достаточно успешно, благо долгое перемирие с опасными северными соседями позволило выделить ресурсы именно на развитие, а не на военные нужды. Численность населения уверенно росла и перевалила за 2000, новые ноды осваивались. Более того, имелись определенные предпосылки в ближайшие дни получить от кентавров еще две ноды южнее Желтых гор. Все договоренности с Филерой оставались в силе, и полосатая кобылица вполне возможно уже на этой неделе могла стать единоличной правительницей многотысячного табуна кентавров. Да, имелись кое-какие косяки и неудачи, куда же без них в столь серьезном и масштабном проекте. Чего только стоила ненужная и бессмысленная война с наядами, в которую неосторожно ввязались из-за союзнических обязательств. Да и почти тройной перерасход материалов при строительстве базы в Карелии из-за постоянных нападений опасных НПС тоже наверняка не прошел незамеченным для кураторов. Но серьезных промахов и неудач, а тем более громких провалов, подобных бегству директора Тюленева к противнику или труднообъяснимому появлению диверсионной группы темной фракции прямо на месте посадки мейланских контрабандистов, стоивших кресло его предшественнику Радугину, все же не случилось. Так в чем же тогда причина сегодняшнего столь срочного вызова? Иван Лазовский собрался с мыслями и прошел в хорошо знакомый небольшой зал, рассчитанный всего человек на 30. Никаких окон, во всю стену большая интерактивная доска с картой территории фракции Human 3 и соседних нод, на двери предупреждение о работающей системе подавления беспроводной связи. Именно тут 5 месяцев назад его, тогда еще совсем зеленого новичка в игре, искажающий реальность, кураторы инструктировали перед космическим полетом на родину Гкха, планету Шихарса. На ту дипломатическую миссию к сюзеренам руководство возлагало очень большие надежды. Предполагалось даже, что могущественные Гкха поделятся со своими новыми вассалами накопленными знаниями и технологиями, после чего для человечества распахнутся двери в космос и межзвездные перелеты станут такой же обыденностью, как сейчас поездки на метро. Мда, наивные мечты. И хотя для членов фракции официально была озвучена версия, что дипломатическая миссия завершилась блестящим успехом и Гкха поделились со своими новыми вассалами технологией антигравитации, на деле же все происходило совсем по-другому. Не было никакой личной встречи с высоким и могущественным правителем Кронгдовой и Шпиром. Вообще не понадобилась заготовленная приветственная речь, которую Иван Лазовский много дней репетировал и отшлифовывал перед дипломатом Гкха Коста Дыхшим. В составе большой группы из 300, если не более, представителей новых вассалов, колоний и поселений, единственного землянина ввели в огромный круглый зал дворца владык, где из-за спин впереди стоящих высоченных Гкха он даже толком и не разглядел инопланетного правителя. Подарок великому Кронгдове и Шпиру вручить лично также не удалось. А между тем дипломат с Земли привез точную копию золотого диска космического Вояджера со всеми рисунками и схемами. Того самого послания, в 20 веке отправленного человечеством к далеким звездам в надежде на встречу с внеземными цивилизациями. Передавать же через третьи руки столь необычный подарок без самого главного, объяснения глубинного смысла этой вещи, никакого резона не было. Перед возвращением домой дипломат обменял золотой диск просто по цене куска драгоценного металла на старый чиненный-перечиненный антиграф. Уже по прибытию домой выяснилось, что всученная старьевщиком техника к тому же мейланского производства и несовместима с теми деталями и программным обеспечением, которые можно было достать в космопорте ГКХ. Тем не менее, привезенный антиграф вызвал колоссальный интерес ученых и позволил понять некоторые принципы и физические законы антигравитации. Вот, собственно, и вся подноготная подаренной сюзеренами технологии. Итак, все в сборе, можем начинать, усиленный микрофоном голос сидящего в зале немолодого военного с погонами генерал-майора вернул ударившегося было в воспоминания Ивана Лазовского к реальности. Дипломат осмотрелся. Пустых мест в зале действительно уже не осталось. Впрочем, как и всегда на таких собраниях, присутствовать на которых ему доводилось ранее в роли заместителя Радугина. Три десятка людей, большинство из которых носили военную форму, были предельно сосредоточены и серьезны, ожидая отчетного доклада главы фракции. Дипломат достал рабочий планшет, на который перед отбытием в Москву успел скопировать всю подробную статистическую информацию о состоянии дел в веренной ему фракции. Запасы ресурсов, сроки окончания строительства важных объектов, карта дорог и поиск узких мест в логистике. Распределение игроков фракции по классам и уровням, а также попытка расчета некой усредненной боевой силы. Именно такую задачу поставили кураторы его предшественнику Радугину на прошлом собрании. Жаль, конечно, что важная информация хранилась лишь в виде формул, таблицы сухих цифр, что делало ее трудно воспринимаемой на глаз. Но отчитываться прямо сегодня Лазовский не предполагал, а делать красочную презентацию просто не было времени. Глава фракции наклонился и поискал разъемы и шнуры для подключения своего компьютера, но его остановил голос все того же ведущего сегодняшнее собрание генерал-майора. «Не нужно, Иван. Очередной отчет у вас по графику запланирован только через 2 недели, сейчас же мы хотели получить ответы на некоторые возникшие вопросы. Прежде всего хочется обсудить возникшую проблему насчет персонажа Василия Андреевича Филиппова. Что вы как глава фракции намерены предпринять в данной неожиданной ситуации? Да, о возникшей даже не столько проблеме, сколько курьезе, главе фракции сообщили сразу же, едва он вылез из верткапсулы. Опытнейший военный специалист, направленный кураторами под купол на роль стратега в качестве противодействия появлению у темной фракции грозного генерала Уитака, при создании персонажа получил весьма неожиданный выбор класса – рыбак или бард. Так и не сделав никакого выбора, Василий Андреевич Филиппов вышел в реальный мир и доложил о возникшей проблеме. Тем не менее, нового участника игра уже посчитала и заменить во фракции игрока под номером 2018 кем-либо другим было уже невозможно. Сам Василий Андреевич, заметно смущаясь, сегодня оправдывался перед главой фракции тем, что действительно всю жизнь обожает рыбалку, туристические походы и песни у костра, что он неплохо играет на гитаре и даже в кругу друзей не раз исполнял песни собственного сочинения. Вот только и помыслить не мог, что эти увлечения настолько окажутся ему близки, что помешают работать по основной профессии в игре, искажающей реальность. Что же предпринять в сложившейся ситуации? Использовать игрока не по специальности, сильно теряя в эффективности персонажа, или навсегда лишиться одного из членов фракции. Как глава фракции H3 Иван Лазовский однозначно выбирал первый вариант, людей катастрофически не хватало, и работающий в половину максимальных возможностей стратег все же лучше, чем никого. Обсуждать сейчас с кураторами вариант работы Василию Филиппову действительно рыбаком или бардом глава фракции посчитал неуместным, хотя держал в голове и такой вариант. Теперь нужно было аккуратно донести эту мысль до собравшихся. Наслышан о Василии Андреевиче Филиппове как об опытном специалисте своего дела. Насколько знаю, сложнейшая операция по освобождению сирийского города Алеппо от террористов разрабатывалась при его участии. Такой человек во фракции нам однозначно нужен и свои таланты сможет применить в любом случае. Оружие держать в руках, в случае чего, игрок также сумеет. А уж как он будет прокачивать новые уровни, рыбалкой или игрой на гитаре, это уже вопрос чисто технический и обсуждаемый. Хотя лично я предпочел бы все же барда из-за бонусов к морали и характеристикам других игроков, тем более, что никаких озер и крупных рек у нас на территории фракции нет, а доступ к морю в данный момент под вопросом из-за войны с наядами. Возникла пауза. Зал погрузился в полутьму, лишь небольшая область пространства вокруг трибуны оставалась ярко освещена. Насколько Иван Лазовский знал, сейчас проходило обсуждение перед голосованием, и участники обменивались мнениями. Наконец раздался голос спикера. Решение принято большинством голосов. Василий Филиппов остается во фракциях Human 3, игровой класс Bard. Директорам предписано разработать план ускоренной прокачки данного персонажа с уклоном в боевые навыки и раздачу бойцам положительных бонусов. На навыки стратега внимания не обращать. Чуть позже во фракции будет направлен другой игрок конкретно с целью закрыть эту вакансию. Что же, вполне логичное и разумное решение. В душе дипломат был даже рад, что вскоре получит нормального стратега, а не этого ни рыба, ни мясо. Оставалось только непонятным, что теперь делать с новым бардом, оставлять в директорах и своих заместителях, или переводить в разряд обычных игроков. Но решение этого вопроса вполне могло подождать, тем более что пришел следующий вопрос от спикера. Срок перемирия с темной фракцией истек, как истек и срок предъявленного нам генералом Уитака ультиматума. Новый глава темной фракции произвел на всех впечатление человека серьезного и не привыкшего впустую разбрасываться словами. Насколько фракция H3 готова к обострению конфликта и переходу велотекущей войны в острую фазу? Иван Лазовский сразу воодушевился, поскольку на вопрос подготовки к возможному возобновлению военных действий отвечать мог долго и обстоятельно, так как проделано во фракции было действительно многое. Восстановлена и усилена вся цепочка укреплений на границе с темной фракцией. Решена проблема недостаточного снабжения и изолированности дальних гарнизонов Восточного болота, построены новые дороги, созданы достаточные запасы боеприпасов, горючего и продовольствия. На наиболее опасных участках выстроены многоуровневые эшелонированные линии обороны и даже настоящие крепости с мощными гарнизонами и достаточными запасами на подземных складах всего необходимого, позволяющими долгое время держаться даже в условиях полного окружения. Союзники тоже приведены в состояние повышенной готовности. Еще вчера 600 лучших бойцов немецкой фракции Н6 были переброшены по новой, уже практически построенной вдоль побережья моря дороги и размещены в столичной ноде, а также на Восточном болоте. Филира сообщила о готовности предоставить 2000 сильных кентавров, хотя этих выносливых и быстрых НПС предполагалось использовать все же не в бою, а для доставки грузов. Даже с гарпиями удалось договориться о патрулировании и воздушной разведке, хотя особо надеяться на этих ненадежных крылатых союзников не приходилось, и их намерения менялись по 5 раз на дню. Но в любом случае по всей линии соприкосновения с противником от Карелии до Восточного болота оборона фракции H3 была крепка как никогда. Недавние учения показали, что на полное развертывание войск требуется всего 18 минут, а на самых критически опасных направлениях пограничные гарнизоны получают достаточное для отражения атаки подкрепление всего за 4 минуты. Такой ответ кураторов вполне удовлетворил, хотя из зала и раздалась одиночная реплика, что войны не выигрывают в глухой обороне. На это вполне закономерное замечание Иван Лазовский ответил, что планы атаки неоднократно предлагались и рассматривались. Вот только каждый раз военные эксперты приходили к выводу, что при текущем соотношении сил с темной фракцией, оцениваемом в лучшем случае как 2000 игроков против 5-6 тысяч, вести агрессивную атакующую игру смерти подобно. При этом дипломат заверил собравшихся, что ситуация вскоре должна измениться в лучшую сторону, поскольку активно осваиваются и застраиваются сразу 3 южные ноды. Плато кентавров, сельва и тропики. Уже через неделю, если хватит ресурсов, Все три южные территории смогут развиться до второго уровня, что позволит фракции H3 ввести в игру еще 522 человека. Главную же надежду фракция возлагала на ожидаемый через 10 дней рост до третьего уровня нод джунгли и желтые горы, что давало еще 1000 игроков. Если же, кроме того, продолжится мирная экспансия на территорию кентавров, то вполне возможно, появятся две новые ноды. Таким образом, через 10-11 дней население фракции Human 3 вырастет практически вдвое. Темная фракция не может этого не понимать, тут же последовал комментарий спикера. И если только противник не развивается быстрее нас, то атака неминуемо последует в самые ближайшие дни. Если так рассуждать, то однозначно да. Вот только есть другие неучтенные факторы. Дипломат тщательно подбирал слова, поскольку поднимаемая тема была достаточно скользкой, и он не хотел особо вдаваться в детали, стараясь ограничиться лишь общими словами. Я уже докладывал о наших контактах с группой освобождения от магической тирании. Кем бы на самом деле ни были эти борцы с магами, свою задачу они выполнили, устроив кровавый теракт на похоронах соправителя Тумаранху Лафина и убив или искалечив большое количество участников траурной церемонии. В том числе погибло немало чародеев, составлявших ближайшее окружение бывшего правителя первой директории и пришедших проститься со своим хозяином. Многие из них присутствовали в списке сильнейших игроков темной фракции, а некоторые даже входили в состав ее руководства. Опытный докладчик сделал паузу, давая возможность кураторам обдумать сказанное, после чего продолжил. Давно известно, что большинство игроков темной фракции родом из первой директории исторической вотчины династии магов-соправителей Лафин. Нет ничего удивительного в том, что многие погибшие и пострадавшие маги были подданными семьи Лафин и состояли во фракции, созданной великим магом Тумаранху Лафином. А потому существует высокая вероятность того, что темная фракция в настоящий момент парализована, а то и вовсе обезглавлена. Погибли или серьезно ранены многие сильнейшие волшебники, а законы параллельного мира позволяют занимать руководящие посты только людям со способностями к чародейству. Но новый глава темной фракции не маг, справедливо возразили из зала, и докладчик с готовностью подтвердил. Генерал Уитака, исключение из правил, единственный не маг среди правителей за последние 800 лет. Но и у нового лидера темной фракции из-за устроенного теракта возникла масса проблем. Мало того, что пострадали его советники и помощники в игре, искажающей реальность, так еще его самого обвинили в произошедшем на траурной церемонии взрыве, и сразу 4 сильных директории объявили войну его государству. А потому, Иван Лазовский довольно усмехнулся и выразил предположение, что стратегу темной фракции в ближайшее время придется активно демонстрировать таланты полководца в своем реальном мире, а на виртуальную игру у генерала просто-напросто не будет хватать времени. После таких слов в зале раздались одобрительные возгласы и даже аплодисменты, новость о возникших проблемах у грозного врага была воспринята очень позитивно. Кто-то из присутствующих даже высказался в духе того, что темная фракция теперь просто-напросто развалится, поскольку граждане первой директории и так недостаточно лояльны правителю совершенно другого государства, да еще и к тому же видеть его будут весьма редко. Впрочем, остальные собравшиеся подобного оптимизма не разделяли. «Иван, что же тогда получается?» – задал свой вопрос один из ранее молчавших кураторов. «Вы сами только что сказали, что править в том мире могут только маги. Но последний из династии магов Лафин скончался, не оставив наследников с магическими талантами. Кто же тогда станет новым главой первой директории и, фактически, властителем игроков темной фракции не в игре, но в реальном мире?» В зале шум и разговоры сразу же стихли, все внимательно слушали ответ Ивана Лазовского. В наступившей тишине слова дипломата прозвучали достаточно резко. «Новый правитель первой директории – это наш комар. Внучка соправителя Тумаранху Лафина принцесса Минна Лафин стала младшей женой игрока нашей фракции, несомненно обладающего магическими способностями. По законам магократического мира этого вполне достаточно, чтобы именно Кирилл Комаров считался новым соправителем параллельного мира. В помещении опять стало шумно, собравшиеся кураторы активно обсуждали эту новость. Впрочем, разговоры сразу же стихли, когда двери зала тихо приоткрылись и к спикеру быстрым шагом подошел, а скорее даже подбежал взволнованный молодой офицер, протягивая трубку телефона и указывая рукой в сторону коридора, где связь не глушилась. Генерал-майор извинился перед собравшимися и поспешил на выход. Явно случилось нечто неординарное, раз секретное совещание было прервано. В притихшем зале собравшиеся шепотом высказывали разные предположения, но чаще все звучало слово «война». И действительно, вошедший через 3 минуты с помертвевшим лицом спикер объявил: «Война». В 5 утра по времени игрового мира наша нода Сельва была атакована темной фракцией. В условиях сильного тумана на 15 десантно-штурмовых антигравах Сиамидари противник скрытно пришел со стороны леса и высадился прямо на 34-й заставе. И хотя застать врасплох наших бойцов не удалось, бой был недолгим. 34-я застава потеряна, а вместе с ней и вся Сельва. Нода Тропики и ее гарнизон отрезаны от основной нашей территории. И это еще не все плохие новости. Генерал-майор вытер со лба проступившую испарину и продолжил, в его голосе проскальзывали плохо скрываемые панические нотки. Одновременно с этим с прибывшего в столичную немецкую ноду парома ГКХа высадилось не менее 300 бойцов темной фракции, большинство из которых были экипированы в экзоскелетную броню и несли тяжелое вооружение. Противнику удалось застать врасплох наших союзников. Никто не ожидал нападения на окруженный со всех сторон водой остров, к тому же практически все способные держать оружие игроки фракции H6 находились в этот момент на нашей территории. Остров захвачен, штурмовики темной фракции сразу без всяких разговоров расстреливают тех немцев, кто пытается войти в игру или возродиться. А это все значит, поскольку спикер замолчал, Иван Лазовский продолжил за него. Это значит, что никаких 600 союзных бойцов у нас больше нет. Фракция H6 сильно упала в численности и больше не способна выставить такое количество людей. Их максимум теперь 348 человек, да и те наверняка будут заняты обороной оставшихся у фракции H6 двух береговых нод первого и второго уровня. Черт, черт, черт. Иван Лазовский злился на себя и всех остальных. Сейчас, когда атака уже свершилась, он не понимал, как они могли быть так слепы. Почему выстроили крепкую оборону на границе и на этом успокоились? Ведь знали же прекрасно, что генерал Уйтака считается в своем мире непревзойденным тактиком. Он и не стал ломиться через все эти минные поля и глубокую эшелонированную оборону, а высадил десант глубоко в тылу, перерезав единственную дорогу на юг и фактически вычеркнув из дальнейшей борьбы немецкую фракцию. Всего один ход, и ситуация сразу стала аховой. Без поддержки падет отрезанная от основной территории нода Тропики, в которой сейчас находится менее 50 игроков фракции H3, причем преимущественно строители. Да и немцы не смогут удержать оставшиеся гексагоны и очень быстро падут. Выслать же на юг подкрепление значило отзывать людей и ослаблять северную границу с темной фракцией, чего противник наверняка только и ждал. Фактически, говоря шахматным языком, фракции H3 был поставлен шах, за которым вполне мог последовать и мат. По крайней мере, руководитель фракции хороших ходов не видел, любое действие или бездействие приводило лишь к дальнейшему ухудшению ситуации. Но как они могли приплыть на пароме? Со всех слышались удивленные и возмущенные голоса кураторов. ГКХ же не вмешиваются в разборки своих вассалов-людей. Они и не вмешиваются, ответил генерал-майор на все эти возмущения. Дипломат ГКХ Коста Дыхш уже подтвердил нейтралитет. По его словам, ГКХ просто перевезли тех, кто заплатил им за перевозку. Причем дипломат напомнил, что наша фракция тоже ранее не единожды пользовалась паромом и перевозила своих людей и грузы, в том числе военные. Вот только, подозреваю, перевозка сразу 300 десантников вместе с тяжелым вооружением и другим снаряжением должна была влететь нашему врагу в копеечку. Это же как минимум 500 000 драгоценных кристаллов. Откуда у темной фракции такие деньжищи? Иван Лазовский промолчал и лишь угрюмо опустил голову. Он-то прекрасно понимал, откуда у врага появились эти 500 000 кристаллов, поскольку сам в присутствии Гертомары и других надежных игроков фракции передал эти кристаллы представителю темной фракции в качестве обещанной платы за совершенный теракт. Глава 1. Разговор с экипажем. Ровное гудение двигателей не замечаешь уже через полчаса полета. Наоборот, любое изменение в их привычной тональности сразу же вызывает тревогу, а когда все работает исправно, звук даже успокаивает. Мой фрегат Лилиух-10 благополучно покинул док пиратской станции Мёд-Уро-4 и, набрав скорость, ушел в гиперпространственный прыжок к Мейланскому торговому хабу Кости-Утш-3. Никто на выходе со станции нас не встречал и не преследовал, что безусловно радовало. Я все рассчитал верно, и ремонт моего звездолета закончился раньше, чем успел подойти флот рассерженного прайда косматого убийцы. Лишь после того, как опасность миновала, моя компаньонка Улинитар сняла скафандр и ушла в свою каюту, попросив ее не беспокоить. Я знал, что тревожила мою мохнатую подругу. Денег фактически не осталось ни у нее, ни у меня. Все попытки поискать попутные грузы до Мейланской станции заканчивались тем, что торговцы шарахались от нас, словно от прокаженных. Вот оно, прямое следствие пиратской славы комара. Законопослушные капитаны не хотели иметь никаких дел со мной и моим кораблем. Улинитар, представительницу древнего рода космических торговцев с твердой наработанной поколениями репутацией, такое отношение безусловно раздражало. Как можно заниматься торговлей, когда все приличные купцы тебя сторонятся? А тут еще назревающая война между туземными вассальными фракциями на отшибе вселенной, в которую собирался втянуть ее компаньон-человек. Война – это всегда большие расходы. Аулини своими глазами видела ту планету и ее нищих аборигенов, у которых просто-напросто не было ничего ценного, что могло бы заинтересовать торговку ГКХа, и чем туземцы расплатились бы за ее потерянное время. А потому у моей мохнатой подруги действительно имелись основания для дурного настроения, тревог и расстройства. Но ничего тут не поделаешь, мне действительно пришлось отправляться на Кости-Утш-3 без груза и со слабым пониманием того, на какие средства собираюсь приобретать артефакты древней расы реликтов, пересланные туда скупщиком краденого с пиратской станции. Мейланский торговый хаб, территория закона, где не получится просто отобрать приглянувшиеся артефакты, пусть даже они когда-то принадлежали членам моей команды и были у них отобраны силой. Вещи с тех пор успели сменить как минимум 3 владельцев, а потому доказать свои права на них было уже невозможно. Ну ладно, посмотрю уже на месте, может какие мысли и появятся. Пока же нам предстояло 4 умми полета, это примерно 23 часа в более привычном для человека с Земли исчислении времени. Торчать столько времени на мостике никакого смысла не было, потому я оставил пилота звездолета Дмитрия Желтого за главного, сам же направился в просторный холл на 2-й палубе, который мы переделали под кают-компанию. С мебелью тут пока что было туговато. Лишь в самом центре комнаты парил зафиксированный гироскопами летающий столик на антигравитационной подставке, да вокруг него разбросана дюжина больших мягких пуфиков. Сегодня по случаю окончания ремонта фрегата я официально объявил праздник. В ресторане станции были заказаны разные деликатесы, как было заверено поваром, пригодные для употребления в пищу представителями большинства рас, соки и легкий алкоголь. Но экипаж, насколько я увидел, что-то стеснялся открывать сложенные на летающем столике коробки с угощениями и напитками. Да и вместо коллективного времяпровождения моя команда почему-то разбилась на отдельные не общающиеся между собой группки. Братья Баша и Ваша Туших, как и обычно в любое свободное время, увлеченно резались в натиху, переставляя фишки звездолетов по трехмерному сияющему полю и не приглашая никого в свою узкую компанию. Эдуард Бойко и Имран сменили свои боевые доспехи на спортивные костюмы и, приняв возле стены упор лежа, то ли соревновались в выносливости, то ли рисовались перед загадочной девушкой Валери. Нет, в зале из представительниц прекрасного пола присутствовала еще и моя Вайда Минна Лафин, вот только полагаю, члены команды самоубийцами все же не были и флиртовать с женой капитана не стали бы. Валери Урлажи со своим спутником Денимарка о чем-то шепталась в углу в стороне от всех. Причем мне даже не требовалось прибегать к псионическим способностям, чтобы понять, насколько же им обоим неуютно тут в чужом незнакомом пиратском коллективе. Мейланцы же скучковались отдельной группой и были заняты чем-то странным. Они, Тини и Арун Вамарт, поджав под себя лапы и хвосты, сидели прямо на голом металлокерамическом полу и едва слышно не то пели, не то подвывали. При этом все трое закрыли глаза и держали друг друга за лапы. Что это было за таинство или обряд, я понятия не имел, но все же боялся помешать этой, возможно, важной для представителей мейланской расы церемонии. В другой стороне большого помещения Авантой вальяжно развалился на пуфике, едва видном из-за тучного тела моего суперкарга, и вел беседу с навигатором Аюхом о ситуации на фронтах Большой космической войны. Да, хорошее восприятие позволило мне расслышать слова даже с большого расстояния. Поднятая офицерами ГКХ тема меня заинтересовала, а потому я подошел и без спроса плюхнулся рядом с ГКХ, сразу же с благодарностью приняв от разносящего напитки ремонтного бота Кирсона бокал с легким алкогольным коктейлем. Только после этого двое ГКХ обратили внимание на разносящего напитки ремонтного бота механоидов и тоже взяли по бокалу в свои громадные лапы. Что, есть новости по поводу войны? Поинтересовался я, отхлебывая освежающий напиток, и оба ГКХ с готовностью подтвердили. Капитан, военная база ГКХ на комете Унтёж пала, об этом очень скупо без подробностей прошло в новостях. Захвачена она или уничтожена, непонятно. Также пока остается неизвестной судьба находившихся там ГКХ. Аюх, ты не хуже моего знаешь, что мелиефаты пленных не берут никогда, не в их это традициях. Упрекнул недостаточно откровенного навигатора тучной суперкарга. Даже когда на кону стоит жизнь их сородичей, мелиефаты все равно не идут на обмен пленными и убивают всех захваченных врагов. Надо же, не знал. Приму к сведению, что сдаваться в плен к этим разумным паукообразным существам вообще нет никакого смысла, в любом случае сдавшихся ждет смерть. И как же нам все-таки повезло, что буквально в последнюю минуту мы успели убраться с кометы Унтёж. Получается, великие космические расы обменялись территориями, продолжил размышление вслух Авантой. ГКХ захватили базу мелиефатов на планетоиде Урса-2, противник ответил нам тем же с базой в Унтёж. Подумать только, столько звездолетов уничтожено, столько погибло бойцов, в том числе и без возможности воскрешения, а политическая ситуация практически и не изменилась. Вот спрашивается, зачем тогда вообще воевали? Кому была нужна эта война? Не скажи. Мейланцы, например, в выигрыше, Аюх указал своей широкой когтистой лапой на троих наших пушистых членов экипажа, по-прежнему сидящих на полу с закрытыми глазами и поющих. Их обожаемая флотом командующая Лэнгки с семья дождалась, пока ГКХ и мелиефаты покрепче сцепятся в войне, и фактически без боя захватила две принадлежавшие мелиефатам звездные системы. Вы ГКХ со счетов рано списываете. Это уже я постарался сыграть на патриотических чувствах моих собеседников и поддержать затухающий разговор о звездной политике. Неужели второму ударному флоту Кунг-Вай в Шишиша из центральных систем не пришлют подкрепление? Флот же тут всего один, да и тот сильно потрепан после сражения. Ну, Авантой понизил голос до шепота, действительно ходят такие слухи. Мол, командующий флотом Кунг-Вай в Шишиш несколько умерил свою спесь и обратился в столицу за подкреплением. К нам стали подходить другие члены экипажа. Ваша и Баша закончили свою игру и, притащив пуфики, плюхнулись рядом с нами и не отказались от предложенных Кирсоном напитков. В разговор более старших и мудрых братья-грузчики не лезли, зато показали всем пример, вскрыв одну из коробок с угощениями и предложив остальным. Мне досталась шпажка с какими-то истекающими сладким соком синими шариками. Не экзотические фрукты или ягоды, как можно было бы предположить по внешнему виду, а, вот что это, я так и не понял. Не понял даже, растительного оно или животного происхождения. Тем не менее, было вкусно, так что я потянулся за добавкой. Подошли наши спортсмены, активно обсуждая протеиновые диеты. Алкоголь ни Эдуард, ни Имран не употребляли, но вот от соков и еды не отказались. Подошла и Минна Лафин. Моя супруга осмотрелась, не нашла поблизости свободных пуфиков и села на мой, совершенно без стеснения потеснив меня. Я не спорил и подвинулся. Принцесса постепенно оживала от перенесенных физических и психологических травм в реальном мире, что меня сильно радовало. Наконец-то я узнавал ту самую Минно, какой я ее впервые увидел, гордую, уверенную в себе и привыкшую к своей особой привилегированной роли в любом коллективе. Так, стой, это не тебе. Полминуты назад я успел зафиксировать взглядом, как с летающего столика вдруг испарилась одна из шпажек с деликатесом. Сейчас же буквально в последнее мгновение отдернул свою шпажку с недоеденным угощением от тянущейся к ней невидимой наглой морды, и зубастые челюсти теневой пантеры лязгнули в холостую. Я безошибочно точно хлопнул ладонью по невидимому носу, чем явно сконфузил сестренку, полагавшую себя необнаруженной. Зверь обиделся, проявился во всей своей красе и, недовольно подергивая хвостом, ушел жаловаться хозяйке Валерина жадного и грубого капитана. Я посмотрел вслед опасной хищнице. Огромная пантера с роскошной серебристо-белой шерстью, в этом звере было килограммов 180 живого веса. При этом быстрая, смертоносная и способная становиться невидимой. Сестренка могла с легкостью убить человека одним ударом когтистой лапы, вот только я не ощущал от нее никакой опасности. Для нее мы были членами одной стаи, а потому неприкосновенны. Насколько же шикарная и умная зверюга. Между тем разговор о войне Гкха и Мелиефатов постепенно перетек на союзников воюющих сторон. Клапы, эститы, люди, джарги. Я знал лишь половину называемых мудрым аюхом космических рас, которых он указывал в числе союзников Гкха. Когда же речь зашла о своре Мелиефатов, я и вовсе потерялся. Какие-то кристаллиды, пся, дарки, анты, диндры, люди-тайликанцы. Стоп, тайликанцы. Так Тайлакс, выходит, союзник Мелиефатов. Но у нас же на борту представительница Тайлакса. Словно почувствовав, что я думаю сейчас о ней, Валерия Урла прервала беседу с Динни и подняла на меня свои огромные глаза, скорее подходящие ночному существу, чем человеку. Я попросил девушку подойти. Подошла не только Валери, но и ее спутник Динни Марко, в профиле которого стояла фракция Синдикат Гильвара. Что же, тем лучше. Я протянул хозяйке пантеры целую коробку так понравившихся ее питомице синих сочных шариков и попросил обоих новых членов команды рассказать о себе. «Зачем ты это нужно хотеть?» Комар. Динни, как всегда, был неприветлив и ворчлив, а его знания языка Гкха не улучшились. «Мы в твой команде есть, выполняешь твои приказы, это больше чем достаточно хватать». Я лишь неопределенно пожал плечами. Действительно, как объяснить представителям других человеческих фракций свой интерес? У меня на фрегате всего-то 15 членов экипажа, включая меня самого. Это совсем немного. И мне как капитану хочется, чтобы этот маленький коллектив стал одной командой. Чтобы мы понимали, доверяли и помогали друг другу. Чтобы нас связывали не только формальные рабочие отношения. Одна семья прозвучит, возможно, слишком пафосно, но все же чтобы мы были не чужими друг другу. Без использования магии все же не обошлось, слишком уж упертыми были некоторые члены экипажа. Но получилось, и это главное. Собственно, почему бы и нет, поговоришь вы. Дин не прекратил свое дурацкое труднообъяснимое упрямство и, сходив за пуфиками для себя и своей прекрасной спутницы, принялся рассказывать. Перед этим, очень надеясь, что не задену этим Динни, я попросил Кирсона дать рассказчику универсальный переводчик. Речь телохранителя сразу стала гладкой и понятной. Динни Марко родился на Фарунжи, это самая крупная планета синдиката Гильвара. Там же окончил военное училище. Участвовал в 9-й войне синдиката, комиссован из-за ранения. Затем долгое время работал в карантинной службе. Задачей было ограждать первобытную планету Жнеца от проникновения контрабандистов, работорговцев и охотников за людьми. Именно там мое внимание, да и всей карантинной службы, привлекла девочка Валерия. Рассказчик указал на свою спутницу. Одного единственного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять тайликанское происхождение, а Тайлакс находится от Зиты Жнеца в сотне парсеков. К тому же Валерия творила странные вещи, безбоязненно находилась среди смертельно опасных животных, лечила чудовищ, ездила и летала на них, но главное носила при себе бластер. И это на первобытной планете, где верхом технологии считается бронзовый нож. Валерия весело рассмеялась, и ее звонкий смех был похож на перезвон серебряных колокольчиков. Вот уж не подозревала, что за мной следят с орбиты, и я кажусь кому-то странной. Я просто жила, охотилась, выживала как могла. Была похищена работорговцами, но сбежала, прихватив оружие летающих людей. А потом с неба спустился катер, и меня с сестрой забрали для изучения. Но кажется, я разочаровала этих наблюдателей. Да, это так, подтвердил Динни. Всем странностям нашлись вполне обычные объяснения. Мать Валерии, тайликанка, прибывшая на дикую планету в составе группы миссионеров-проповедников. Отец, похитивший ее абориген, давно погибший к тому моменту, когда мы нашли Валерии. Бластер мы изъяли. База контрабандистов-работорговцев оказалась уже покинутой. У девочки обнаружились псионические способности, но не более того. В общем, для карантинной службы ни Валерии, ни ее родственники интереса не представляли. Матери и младшей сестре мы помогли вернуться на Тайлакс, а Валерия Урла пожелала остаться на родной планете. Наблюдение за маленькой охотницей было снято. Но через полтора года случайно узнаю, что девушка Валерия Урла обвиняется в убийстве и будет вскоре казнена. Я вмешался, и авторитета сотрудника карантинной службы хватило, чтобы преступницу передали тайликанскому правосудию. «Урла в моем имени означает охотница», — пояснила ровным голосом девушка, словно речь шла вовсе и не о ней. «Охотники не имеют права убивать людей, это карается смертью. Я нарушила закон, натравив сестренку на одного давно преследовавшего меня и угрожавшего изнасилованием мерзкого типа. Дин не спас меня от виселицы. Меня доставили звездолетом на Тайлакс и уже там приговорили к 3 тонгам пребывания в игре, искажающей реальность. Вместе со мной в верткапсулу по моей просьбе положили сестренку, которая не отходила от меня ни на шаг. Один не встретил меня уже в проекции планеты Тайлакс в игровом мире. С тех пор мы путешествуем вместе».